яркою звезда. Я хочу открыть снова мир, я хочу открыть его сам. Но мой ключ потерян в песках, и нет меня там, нет меня там. Там, где небо сойдется с землей, там, где звезды увидят закат, там, где вечность умыта росой, где растет золотой виноград. Это ты. Бесконечность вчерашнего дня, бесконечность забытой мечты. Возвращение будет всегда там, где сны, там, где ты. Философия вечной любви, философия вечной вражды. Эту дверь не открыть никогда, не разгадав вещие сны. Там, где небо сойдется с землей, там, где звезды увидят закат, там, где вечность.